«Слушай, не могу понять кто, но чужой взгляд постоянно ощущаю», — тихо и настороженно произнес молодой опер. «Макс, особой уверенности у меня нет, но вот пару машин, а также несколько человек вызывают у меня большие опасения», — недовольно заявил Виктор. «Ну еще бы, ведь в их группе было всего 6 человек, еще двое на подстраховке в здании ФСБ и 2 служебных машины». Неприметная девятка и шестерка. Охоту за ними вели 15 человек на 6 машинах. Глотов и Роман развлекались, составив группы из сотрудников милиции и работников оперативного отдела «Титана». В первые недели работали опытные ребята, уже натасканные старыми профи, вышедшими на пенсию, а также ребятами Романа. Немного оборзев, когда топтуны конкурирующие конторы решили последить за Германом, сейчас ожидая того у здания прокуратуры, куда тот явился из дома, Глотов направил совсем молодых, только начинающих свою работу в отделе и кандидатов в этот отдел, в том числе и несколько девушек. Как раз одну из них, а также 2 парней срисовали опытные оперы ФСБ на второй день отслеживания Германа. Но не страшно, Т.К. Цель не показать свои возможности никто и не ставил. Шла обкатка молодняка. Тем более, что сотрудники конторы сами работали нелегально в отношении сотрудника прокуратуры. Мать, только этого нам не хватало. Выругался Виктор. «Попали. Американцы? Англичане?» – неожиданно спросил Максим. «Ты идиот?» – изумление Виктора было неподдельным. Фильмов про Джеймс Бонда пересмотрел, Виктор покраснел и смутился. Он был известен тем, что обожал фильмы про русских разведчиков и контрразведчиков, сильно мечтая когда-нибудь поймать настоящего вражеского шпиона. Правда, с чего он решил, что сможет это сделать на территории Перми? Загадка это есть, да. У нас с этими козлами... Сплюнул Виктор на асфальт. Сейчас мир, дружба и жвачка. Ура, дывы! Его напарник прекрасно понял, что Виктор имел в виду государственных мужей России. Я тебе гарантирую, что мы с ними проблем еще поимеем. Идиоты, как можно так себя вести с потенциальным противником? Понял я тебя, понял, постарался перехватить инициативу Максим, поняв, что иначе его сослуживец так и будет бурчать до бесконечности. Уж очень он не любил пиндосов. А кто тогда? «Сильно подозреваю, что против нас убойщики из городской милиции работают», — скривился Виктор. «Хотя, что-то ни одной знакомой рожи не заметил, да еще и одна девушка подозрение вызывает». «Девушка», — неподдельно удивился Максим. «В городском отделе милиции ни одной девушки в оперативных отделах не было, от слова совсем, как, впрочем, и отделах ФСБ. Их просто никто не брал на такие позиции, если и брали на помощь, то совершенно из других отделов и на разовые акции. Да, вот это и удивительно. Вроде бы незнакомые люди, оба оперативника попивали пивко, совсем недалеко от здания прокуратуры, как бы разговаривая на ничего не значащие темы. Думаю, надо попытаться понять, кто они. Потянув из внутреннего кармана телефон, Виктор быстро набрал смс-сообщение, а потом отправил его. «Юлия, тебе не зачет», – тихо сказал Олег, непосредственный руководитель оперативной группы, что сегодня работали по операм ФСБ. Олег Николаевич, возмутилась названная, сидя на заднем сиденье девятки, а ее начальник повернул голову и посмотрел на нее сузившимся взглядом. «Тебя взрослый опер срисовал», — вымолвил он. «Что тебе непонятно?» «Да, Юлька, спалилась ты», — хохотнул сидевший рядом с ней Иван, опер из отдела Романа, сегодня осуществляющий совместную операцию, а также в качестве прикрытия со стороны милиции, если вдруг возникнут незапланированные встречи с чужими сотрудниками милиции или возможная эскалация с сотрудниками ФСБ. «Да пошел ты», – буркнула Юля и, насупившись, отвернулась к окну. А ведь возможность задержаться именно в силовых подразделениях «Титана» был только, если она покажется себя в отделе оперативного сопровождения. Олег был ярким показателем того, что как переход нужных людей в правоохранительную систему происходит из частных структур, так и наоборот. Он решил уволиться из отдела Титова, Т.К. со своей женой решили наконец приступить к зачатию ребенка. А на такой работе ни денег, ни времени, чтобы проводить время с семьей. Как профессионал он был характеризован Романом с самой положительной стороны. В «Титане» оперативный отдел имелся на бумаге, как и определенное количество людей, а вот толкового руководителя не было, так что Олегу сделали предложение, от которого он просто не смог отказаться, и количество работы у него сразу уменьшилось, а зарплата в 1500 долларов его устроила в категорической форме. Жена так просто не могла нарадоваться, когда несколько недель подряд муж все выходные начал проводить дома, а не в засаде, ловя очередного преступника. И это оказало положительное влияние, его жена забеременела. 2 дня поганец пил, когда врачи подтвердили долгоожидаемый диагноз жены – засранец. Зато с головой ушел в работу, совершая трудовые подвиги. Пока Герман на него не наорал, отловив его как-то в коридоре рядом с его кабинетом, когда возвращался с вечерней тренировки в 10 вечера. Герман не совсем понимал вечерних бдений после работы или в выходные. Трудовые подвиги, потому что кто-то хочет сделать быстрее то, что большей частью совсем не требует скорейшего выполнения, бесили его больше, чем вынужденность в такой работе. Не успеваешь в рабочее время, тогда к тебе вопрос, как к работнику. Идиотом он не был, прекрасно зная, что всегда есть нюансы и необходимость работать в нерабочее время и в выходные, но не на постоянной же основе. Всегда меру надо соблюдать. Юлия, ты неплохой боец, но в отделе силового сопровождения компании ты работать не сможешь, извини, она вспомнила этот разговор с Глотовым. Но ты сможешь поработать в отделе топтунов, обрадовал и огорчил девушку заместитель Петрова. Пусть девчонки начинают с азов оперативной работы, а вообще, в планах у меня большую часть девушек на телохранителей натаскать, поделился как-то Герман с Глотовым своей задумкой. Телохранителей, не совсем понял заместитель Петрова. Для кого? Для наших женщин, разъяснил Герман. И представь себе, как для любого агрессора будет неожиданно, когда он столкнется с противодействием именно со стороны женщины. Ну, не знаю, засомневался Глотов. А знания по оперативной работе им зачем? Ну хотя бы, чтобы выявлять нездоровый интерес со стороны профессионалов, если такие вдруг объявятся поблизости от объектов охраны, имея возможность реагировать на угрозу заранее, а не в сам момент нападения. Ну может быть, хотя они же все же женщины, остался при своем мнении Глотов, считающий, что не стоит девушкам работать в таких службах, но спорить с Германом не стал, понимая, что это бессмысленно. Юля с детства мечтала пойти в полицию, ловить преступников, наносить добро и навязывать счастье, как она понимала. Пыталась устроиться на работу в городской УВД, а потом и в поселка Сылва. Ее с удовольствием готовы были взять ага, уборщицей или секретаршей, на худой конец, в архив, стать канцелярской крысой. Ее это абсолютно не устраивало, и появление возможности заниматься боевыми единоборствами на базе Титана вдохновило ее, а в особенности, когда за ее успехи ей сначала предложили поработать в одной из отдельных групп занимающихся. Ее хвалили, но потом Глотов сказал, что ему очень жалко, но она сможет работать только в оперативном отделе, если покажет себя. И тут такой провал, когда ее слежку заметили опытные оперативники ФСБ. «Меня выгонит, Олег Николаевич». Помолчав, она все-таки решилась. «С чего ты это решила?» Он даже не повернул голову, а смотрел на 2 мужчин, что попивали пиво за столиком. «Ну меня же обнаружили», она не совсем поняла. «У меня, конечно, не очень хорошее мнение в отношении нынешних оперативных сотрудников ФСБ, но то, что они тебя вычислили, я не сильно удивлен». «И, что и?» Тут его голова повернулась назад. «Ты учишься, так что ничего такого в этом нет». У нее на губах появилась робкая улыбка, значит еще не все потеряно, и она сможет продолжить работу. Она получала неплохую зарплату, а Глотов и Олег Николаевич объяснили, что она будет заниматься поимкой преступников, правда не совсем тех и не совсем так, как она хотела, но все же, апа. А мужики решили пойти на обострение, вдруг сказал Иван, увидев оживление их фигурантов и не только. «Аметист, давай наряд на», продиктовав в рацию название улицы и номер дома. Он выскочил из машины, а из 2 других, находящихся неподалеку, выскочило еще 2 сотрудника убойного отдела, ринувшись к 2 «Волгам» черного цвета, остановившихся рядом с 2 «Топтунами» из «Титана», 2 молодыми парнями. «Стоять, ФСБ!» Из черных «Волг» выскочили по 2 людей в штатском, ринувшись на парней из «Титана». «Стоять, милиция!» Неожиданно со всех сторон стали прибывать люди к сотрудникам ФСБ, попытавшихся задержать парней, но получив неожиданный отпор с их стороны. Хочешь не хочешь, но активная фаза происходящего сразу превратилась в статичную картину, когда сотрудники ФСБ поняли, что помимо 3 вооруженных пистолетами Макарова мужиков в гражданской одежде, к месту событий быстро подтягиваются еще несколько парней. «Мы сотрудники УФСБ по Пермской области. Вы мешаете проведению операций». Из черной «Волги» вышел мужчина лет за 40, Чернявый, с седыми висками, вытащив из внутреннего кармана удостоверение и развернув его. «Я капитан Бобров. Опустите оружие и...» «А мы из городского управления МВД», спокойно перебил его Иван, предъявляя раскрытыми свои корочки. «Вы помешали нашей операции», начал давить ФСБшник. «А вы, нашей», спокойно получил в ответ от Ивана. «Эти люди, подозреваемые», ткнул сотрудник ФСБ сначала в одного парня, а потом другого. «Это внештатные сотрудники милиции», улыбнулся Иван. «Наши люди. Так что насчет подозреваемых вы что-то путаете. Вы не можете нам противодействовать», жестко сказал майор. Тут рядом с местом обсуждения, кто больше имеет полномочий, резко затормозил УАЗик, откуда высыпали трое сотрудников милиции с автоматами, остановленные жестом одного из оперов, опознав его и подчинившись приказу. При этом не направляя оружие прямо в сторону неизвестных для них людей, но держа так, что в любой момент могли открыть огонь. «А давайте мы сюда вызовем того, кто нас рассудит», – ехидно заявил Иван, достав телефон и нажав одну кнопку быстрого набора. «Следователь Смирнов Герман Михайлович, слушаю тебя, Иван», – раздался искаженный динамиком, но узнаваемый голос Германа. «Тут у нас трения с ФСБ возникли. Ты можешь спуститься? Мы тут совсем неподалеку». 5 минут, раздались короткие гудки. «Ладно, мы уходим», – завил, скривившись капитан, а потом махнул рукой своим людям, после чего они сели в машины и уехали. «И где?» – не совсем довольный и вышедший из здания прокуратуры Герман, увидев стоявших в сторонке своих архаровцев, сразу подошел к ним. «Свалили, как твой голос услышали», – повинился Иван, а стоящий рядом с ним Олег кивнул. «Ну и ладно», – уже спокойно сказал Герман. «За их топтунами ушли, подразумевая то, что не стоит оставлять следивших за ним в покое». «Обижаешь, Герман», — улыбнулся Олег, — «мои ребята их не отпустят». «Зоопарк, кино, война и немцы, все в одном флаконе», — неодобрительно покачал головой Герман. «И такой фигней занимаются две правоохранительные службы. Жизнь такая, не мы», — рассмеялся Иван, поддержанный смехом Олега. «Ладно, вы работайте, а я дальше пойду», — вздохнул Герман, махнул рукой всем остальным ребятам и вернулся в свой кабинет. «Гаденыш», — ругался Клевакин, находясь в кабинете своего начальника, где сидел вместе с Бобровым. «А ведь я тебя предупреждал», — хмыкнул Майоров, произнося всем так известную фразу. «Ну переиграли нас, что тут скажешь, не сказать», что Бобров был дико удивлен. «Разочарован, да, но плакать по этому поводу точно не собирался. Красиво они нас сделали. Так еще у них и транспорт, и такое количество людей. Ты еще скажи, что еще деньги», злобно добавил Клевакин. «И деньги, конечно», кивнул согласно Бобров. «Мои ребята успели рассмотреть у них рации с гарнитурами, про которые мы только слышали. Я вон больше года у нашего зама по хозяйственной деятельности прошу хотя бы более-менее нормальные купить, а он мне фиги показывает. Денег нет и не будет», передразнил он голос заместителя руководителя УФСП по Пермской области. «Ой, да хватит уже», скривился Майоров, которому каждый раз приходилось выслушивать эти стенания от Боброва. «Чего делать-то будем?» — прекратил валять дурака Бобров. «Снимай слежку», — сам себе кивнул Майоров. «Иначе ничем это хорошим не кончится. Неизвестно, как отреагирует Смирнов. Если пойдет к своему прокурору, то у нас всех будут проблемы». «Да, забыл сказать, мои также успели заметить, что всех нас снимали на камеру», — спохватился Бобров. «Ну вот, тем более надо заканчивать», — вздохнул Майоров. «Нам только этого видео у нашего руководителя не хватало, с претензией по незаконной слежке от городской прокуратуры. Блин, мы знаем, что он знает, что мы знаем», — не стал продолжать Клевакин. «Сворачивайте свою махновщину», — не попросил, а приказал Майоров. Глава 20. «И сколько у нас заказов на сегодняшний день?» Сидевший в кабинете директора завода АО «Протон ПМ» Алекс, вместе с тихо присевшим в уголке Германом, решил уточнить по поводу основной продукции завода. «Не сказать, что хорошо», — с не очень довольным лицом ответил им новоявленный директор, когда-то бывший главный инженер, а теперь, по протекции Тимофеева, главы поселка Сылва, ставший нежданно-негаданно директором своего родного завода. «Государство очень неохотно покупает наши двигатели», — вздохнул он, глянув на присутствующего здесь же Трофимова, которого Алекс по просьбе Германа часто приглашал на подобные совещания. «Люди, работающие на заводе, почти поголовно проживают в Сылве, так что интересы завода и поселка, хочешь не хочешь, но постоянно пересекаются по различным вопросам. Так чего собрание, совещание два раза проводить, если можно заодно уложиться. И сколько, не удержался от вопроса Алекс. Несмотря ни на что, завод худо-бедно, но до сих пор производил линейку ракетных двигателей РД-170, РД-275, активно используемых в ракетных носителях. Главным разработчиком, а также конструкторским бюро было НИАО «Протон-ПМ», а когда-то входящее в единую систему производства научно-производственное объединение «Энергомаш», расположенное в Химках Московской области. Несмотря на развал, связи между двумя организациями были не утеряны. Ну и неудивительно, ведь в этом случае «Энергомаш» выступал головой, а «Протон-ПМ» – руками, а именно производителем ракетных двигателей. Герман особо в производство не лез, все равно толком ничего не понимал, ну гуманитарий он обыкновенный. Однако, руку на пульсе в общей канве держал, и знал, что в конце 1999 года научно-производственным объединением «Энергомаш» была закончена разработка РД-180, двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель, разработанный на основе почти безотказного РД-170. Фактически РД-180 был разработан для ракет-носителей США, «Атлас-3» и «Атлас-5», которые использовали его на протяжении нескольких десятилетий. Вот и скажи после этого, что в СССР была отсталая космическая промышленность. Ну да, а американцы тупые. Они получили доступ к дешевым и почти безотказным ракетным двигателям. И пусть кто-то после этого скажет, что они их покупали из любви к искусству. Кем-кем, но идиотами они никогда не были, получая доступ к надежным и дешевым продуктам или сырью. Могу доложить, что РД-170 государство покупает по одной штуке, дай бог, если раз в два месяца. По РД-180 идет отладка и налаживание производства, так пока похвастаться объемом мы не можем. Но перспективы хорошие, попытался обрадовать собеседников директор. Правда, вот до распада СССР по 2-3 двигателя в месяц сдавали, вздохнул он напоследок. Что по поводу непрофильной продукции? Подал свой голос Герман, напомнив про скобяные изделия их завода. «Ну здесь у нас все хорошо», – грустно улыбнулся директор. «Только мы двигаем в будущее науку и производство. Вернее, прямо в космос, а тут, гвозди, скобы и т.д.» Он огорченно махнул рукой. «Ну неудивительно, производя ракетные двигатели для космической отрасли, достаточно странно переходить на изготовление простейшей продукции для высококвалифицированного персонала завода. Ну так это отлично», – обрадовался Алекс, который больше считал деньги, а не думал о каком-то там космосе или подобном ему. «Не, космос – дело хорошее», – так он отреагировал на взгляд Германа, резанувшего его своим недовольством. «Но деньги еще никто не отменял, да, неудивительно, что Алекс был доволен, ведь, казалось бы, никому не нужная продукция – неожиданно стало пользоваться все большим и большим спросом просто в геометрической прогрессии. Хотя изначально Алекс категорически возражал о покупке акций завода, да и потом, когда Герман гонял их менеджеров по своей и местным областям, в том числе в Свердловской. Там на момент развала СССР было два крупнейших предприятия по производству нужной скобяной продукции. Да вот только, после их приватизации, предприятия просуществовали несколько лет, а потом благополучно сдохли. Конечно, повлияло в первую очередь то, что в 90-е данная продукция мало кому была нужна в тех объемах, что производили эти заводы. Были сокращения людей, закрытие цехов, сдача помещений в аренду. Ну и собственниками стали все те же рвачи, получавшие прибыли, ничего не вкладывающие в само производство. И тут менеджеров «Титана» заставили заняться поиском и покупкой оборудования для производства какой-то ерунды, даже на их непредвзятое мнение. Ну а на взгляд Германа, хорошо успели выкупить по цене металлолома десятки станков, производящих гвозди, шурупы, винты и т.д. Ну и что, что они большей частью были 60-70-х годов выпуска. Для производства нужной продукции станки с программным обеспечением и ЧПУ совсем не нужны. Все аккуратно свозилось в пустующие цеха завода под Сылвой. Устанавливалось по правильной технологии специалистами своего дела. Что надо, подвергалось капитальному ремонту. Необходимые специалисты, слава богу, на заводе имелись. Ну а чего этим станкам сделается? С учетом запаса прочности и использованного на них количества металла, Герман сильно подозревал, что эти станки еще лет по 50 спокойно отработают. И непрофильная продукция стала приносить очень хорошую прибыль, достигающую сейчас до нескольких сотен тысяч долларов в месяц. Ведь поставки из-за границы были просто нерентабельны, цена, а других производителей почти уничтожили собственными руками. Так что сейчас их простейшую продукцию охотно брали все и везде. И да, Герман мечтателем как-то тоже не был. И если и думал о полетах в космос, то в очень отдаленной перспективе. Только вот он прекрасно помнил, как некоторые корпорации на космических спутниках, ГПС, ГЛОНАСС, сотовой связи и просто космической связи сделали миллиарды долларов. Так что, имея в собственности завод, можно было задумываться о просто гигантских перспективах того, что они сейчас имеют в своих руках. Конечно, завод должны были отобрать, как сделали в его прошлой жизни. Хотя, и здесь есть варианты, ведь, как он помнил, государство отобрало у собственников завод, за то, что эти идиоты устроили между собой разборки, имея в собственности разные цеха и площади завода. В связи с этим производство двигателей практически застопорилось, а летать в космос было категорически необходимо. За это у этих горе собственников фактически завод и отобрали. Правда, опять же, с учетом того, как варварски и незаконно приватизировали подобные заводы, то государство лишь вернуло свою незаконно изъятую собственность. Герман прекрасно знал и изучал документы по приватизации различных предприятий и заводов на территории России, и мог с 99% точностью утверждать, что с той же вероятностью прихватизация собственности происходила на незаконной основе или с процедурными нарушениями. С другой стороны, возможны перспективы, что завод останется в собственности Титана. Хотя это дело такое. Это сейчас делай что хочешь, а чем дальше, тем больше внимания будет к собственникам со стороны государства, а именно со стороны ФСБ и всех остальных органов вместе взятых. Ладно, все это проблемы далеко не сегодняшнего дня, вздохнул про себя Герман, не особо вмешиваясь в дальнейших разговор Алекса, бывшего и нынешнего директоров между собой по поводу перспектив работы их предприятия на благо будущих поколений. Да, откликнулся на свое имя, отчество новый генеральный директор, немного задумавшийся, когда из кабинета вышли Трофимов и генеральный директор Титана. Вам ведь, если я не ошибаюсь, обратился к Игорю Анатольевичу Герман, около 45 лет, 42, поправил его генеральный директор. Как-то так сложилось. А он больше вопросов по этому поводу не задавал, просто не ожидая услышать правдивый ответ, но прекрасно понимал, что Герман занимает ну совсем не самое последнее место в компании «Титан». А эта компания большая величина на этом небольшом, но уровне местной администрации. Ведь большая часть магазинов, баров, заправка, а также недвижимость принадлежала фирмам с непритязательными названиями, но все подчинялись единому центру – компании «Титан», и не особо это скрывалось, просто не выносилось на всеобщее обсуждение. «Ну через 10 лет вы будете не таким старым», прозвучало неожиданное заявление со стороны Германа. «Скобяные изделия в прошлое, конечно, не уйдут, но к определенному времени производство для космоса выйдет на более высокий уровень», прозвучало достаточно необычное заявление, а потом тот вышел из кабинета. Июль, Г. Пермь, коттеджный поселок на берегу Р. Сылва. «Вот скажи мне, отче», — как-то лениво начал Герман, сыто развалившийся на кресле на улице, находящегося в тени навеса веранды, «тебе обязательно мне настроение именно сейчас испортить». Не желая даже двигаться, он приоткрыл один глаз, когда услышал голос подошедшего сбоку Алекса. «А ведь так все хорошо было, только поел борща, навернул шашлыка, выслушал во время поглощения пищи доклад от Петрова, немного переговорил с Трофимовым, а потом уединился на веранде, чтобы с удовольствием переварить еду и подремать, а тут это редиска-партнер, блин, Герман, у нас проблемы». Данная фраза вызвала ленивый, но негативный отклик у компаньона Алекса. Сегодня их дружная компания была в усеченном составе. Настя отпросилась и умотала с Натальей, Катериной и Мариной в Москву. Жена захотела проведать своих родителей, а остальной женский коллектив прихватило для веселого времяпрепровождения в Москве. И Германа это абсолютно устроило, чтобы жена ему мозги не выносила во время летних каникул у студентов. Так что вручил ей несколько упаковок долларов для закупки новинок одежды в магазинах, хлопнул по аппетитной попке и, перекрестившись, отправил на отдых и шопинг. С легкой душой отпустил Т.К., негласно направил с ними несколько оперативных сотрудников отдела физической защиты «Титана», чтобы прикрыть их в случае чего. Как раз обкатают женскую часть физзащиты, посмотрит на них, так сказать, в полевых условиях. Герман с Романом остались в Перми, в отличие от Алекса, который умотал по делам «Титана» в Санкт-Петербург, пообещав по дороге заскочить в Москву, проверить, как там идут дела у женщин. И тут на тебе съездил, называется, привезя какие-то неприятные проблемы, что было слышно по его тону и видно по выражению лица. Дело не требует отлагательств. Нервничающий Алекс присел рядышком в кресло, быстро заказал у молчаливой официантки 100 граммов виски. Герман немного удивился, поглядывая на компаньона, который вдруг решил выпить алкоголя, прекрасно знавшего, что запрета нет, но питье негласно не поощряется. «Что-то ты мне не нравишься», — зевнул Герман. «Прям вот пугаешь меня, какой-то нервный, да еще пьешь с утра», сгустив краски, «все-таки обеденное время». «Блин, Герман, несмотря на выказанные слова, что-то не особо было заметно, что развалившийся в кресле компаньон как-то нервничает. Ты меня поражаешь своим пофигизмом, а ведь у нас экстренная ситуация. Ты кота за одно место не тяни. Что у них там случилось, и что в Москве происходит?» — подтолкнул Герман друга. «Я не полетел из Питера в Москву», — нервничал Алекс. «Сразу поменял билеты и сюда. Апа, а чего так? Мне позвонил Ерофей Петрович и...» — взял бокал с виски, принесенный молчаливой официанткой, нервно выпил и заказал еще порцию. «Они сворачиваются и уходят из России. Вот тебе бабушка и Юрьев день». Мгновенно подобрался Герман и очень внимательно стал всматриваться в лицо Алекса. «Здравствуй, жопа, Новый год». Вот это поворот. Не удержался от продолжения своего недоумения Герман. В той жизни компания «Зенит» как начала работать в 90-е в России, так и продолжала работать, спокойно перейдя в 21 век без особых потрясений. Да, прекратили торговать спиртным и табаком, насколько Герман знал, а просто перешли в легальный бизнес. Полностью или частично, неизвестно. Может, с его прибытием что-то изменилось, может, собирались уйти, но все-таки не ушли, и уйдут сейчас на самом деле или нет. Много вопросов, а ответов нет. Так что надо лететь в Москву и общаться с мужиками. Можно поискать других компаньонов, но это время и деньги. Да, сейчас какую-то часть связи им передали. Только вот у Германа было стойкое ощущение, что далеко не все. Очень бы не хотелось терять таких партнеров, которые имеют дипломатические и другие контакты с заграницей. Утром в воскресенье они были в Москве. «Герман, мы были рады работать с вами, но грядут серьезные перемены. Боюсь, что наше с вами сотрудничество заканчивается, к сожалению», — смотрел на Германа Ерофей Петрович, успев глянуть на молчавшего и притихшего Алекса. «Позвольте узнать, в связи с чем это связано?» — нахмурился Герман. «Какие-то проблемы с нашими компаниями для вас. Поставки компьютерной техники, алкогольной продукции до сих пор не восстановились в полной мере, как было до дефолта, но приносили ощутимую прибыль в их бизнесе. Перепродажа алмазов не могла не радовать, как и другие их общие дела, связанные с заграницей. И Герману еще много чего надо было. Решать вопросы с таможней и пограничником теоретически можно было без «Зенита». Только вот именно в этот временный отрезок без гигантских взяток или своих людей просто не обойдешься. Так зачем создавать себе проблемы на ровном месте? И Герман желал работать именно с «Зенитом». От добра добра не ищут. «Нет, Герман, с вами это точно никак не связано». Мрачный генеральный директор «Зенита» Синицын Илья Сергеевич поджег длинной сигарной спичкой кубинскую сигару, вдохнул дым и отпил коньяк из бокала. «Это связано с определенными изменениями в правительственных и не только органах. Поясните». Откинулся в кресле Герман, быстро глянув на зама Синицына, который в подтверждение медленно кивнул, потягивая принесенное молодой и красивой девушкой кофе. «Это связано с тем, как появилась наша компания и специалистов, которые работают у нас», — продолжил Синицын. «Какая-никакая, но определенная информация по «Зениту» у Германа была, но он совершил в общем-то дилетантскую ошибку, не став дальше копать. Слишком хорошо у них пошли дела с этой компанией, и он не стал глубоко копать в отношении «Зенита». И вот она расплата. Он не владеет полным пакетом информации, а тут какие-то проблемы нарисовались. Такое подлежит немедленному исправлению. И он надеялся, что сейчас он получит ответы на свои вопросы, которые он раньше не задавал. «Мы раньше с вами этой темы не касались, так что сначала небольшая история, чтобы вы понимали нашу ситуацию», — вместо директора повел беседу Ерофей Петрович. Герман уселся поудобнее и приготовился слушать. В общем-то, что-то подобное и следовало ожидать, ведь алкоголь, табак, Компьютерная техника полностью ввозился из-за границы, и все остальные их совместные темные делишки требовали выхода на очень больших дядей в правительственных структурах и таможенных органах. Это ведь не какого-нибудь рядового таможенника или небольшого чинушу подкупить. И на одной таможне далеко не уедешь, нужны люди в разных ведомствах, и специалисты нужны, владеющие иностранными языками. И одна самая первая доставка алмазов в Бельгию показала, что у «Зенита» есть связи в дипломатическом корпусе МИТа. Это очень немаленький уровень. Последовавшая из уст Ерофея Петровича история оказалась не сказать, что прям какой-то удивительной, но познавательной для Германа. Тем более, что часть этой мозаики он знал из интернета, когда целая лавина информации заполонила его. Еще в конце 20-х годов, а в особенности в 40-е и 50-е годы 20 века, советская власть остро нуждалась в технологиях и современном оборудовании. Запад категорически был против усиления своего смертельного противника, желая, чтобы молодая советская страна сдохла, желательно со всем населением. Умные головам в недрах спецслужб и большие чиновники СССР были вынуждены выкручиваться из этой ситуации, тем более, что выбранная стратегия сработала полностью. С Западом официально работало советское торгпредство, ПРИМ. Тарксин, но что-то купить действительно насущно важное обычными путями советскому государству у зажравшихся капиталистов было практически невозможно. Из конца 20-х годов в сочувствующих или нейтральных странах развитого мира, в основном Европы, через небольшие компании лицами с иностранными паспортами производились покупки того, что официально было запрещено продавать СССР. Часть этих малоизвестных физических лиц были действительно иностранцами, а меньшая часть – агентами-нелегалами с фальшивыми паспортами. Большинство из них прекрасно знали, на кого они работают и зачем. С момента начала их работы они подчинялись разным государственным органам, за десятилетия советской власти несколько раз меняя название и подчиненность. В 1954 году указанное направление полностью перешло в ведение первого главного управления КГБ СССР, ПРИМ, БГУ, которая в ноябре 1991 года получила название Служба внешней разведки, ПРИМ, СВР. Но основное развитие подобной деятельности произошло при наркоме Анастасе Микояне, руководившего наркоматом внешней торговли, еще в конце 30-х, когда СССР начала закупать стратегические материалы по всему миру. Специально созданный наркомат по делам внешней торговли, о котором не знали ни Госплан, ни Наркомфин, ни другие правительственные и правоохранительные органы, имевшие секретные склады, свой штат и свою систему охраны, оперирующие гигантскими суммами, по которым отчитывались только перед одним человеком, Анастасом Микояном, в тот сам подчинялся только единственному лицу, до самой его смерти. Во время Отечественной войны объемы работы наркомата увеличился в разы, тем более, что раньше им негласно оказывали помощь за границей профильные наркоматы, занимающиеся разведкой. Только вот они бросили все силы на борьбу с военной машиной вермахта, так что им действительно было не до помощи торговцам. Так что хочешь не хочешь, но сотрудникам пришлось самим заниматься промышленным шпионажем, похищением технологий и незаконной закупкой оборудования. Поэтому пришлось обходиться своими силами и пестовать своих специалистов. Отговорки про войну были никому не интересны. Стране была нужна полная отдача без нытья и объяснения невозможности работы. После войны ничего не изменилось. Разгромленные регионы страны необходимо было восстановить, что успешно было сделано за короткие сроки. После окончания войны, не сразу, но технология немного поменялась, из-за той же самой секретности и желания не выпускать лишнюю информацию в чужие руки. В Швейцарии один бывший гражданин фашистской Германии, переехавший в страну часов еще в 1943 году, получил гражданство этой страны, а в 1947 году основал одну непримечательную компанию по торговле различным производственным оборудованием под названием «Зенит». И никто, кроме тех, кому положено, не знал, что данный гражданин был агентом СССР, работающий с конца 30-х годов в Министерстве промышленности Германии. Бывший белогвардеец, этнический немец, великолепно говоривший на немецком языке, не принявший революцию 1917 года, но в начале 40-х поменявший свое мнение, сам вышедший на связь с посольством СССР в Берлине. Не сразу поверили, всеобщая шпиономания в СССР в эти годы, тем более, бывший. Только вот преддверие войны заставило руководство советской страны кардинально пересмотреть свои взгляды. Тем более, после начала войны этот человек стал наиболее ценным кадром. Его данные по секретной технике Третьего рейха были особо отмечены высоким руководством. Во всяком случае, техническая документация ПЗКП и ФДВ-6 «Тигр» и «Аусфенье» из ДКФЗ-181, только проходящего испытания в 1942 году, была на столе в кабинете у Сталина, еще до того, как была утверждена у Гитлера. В 1943 агент оказался на грани провала. Его сдал один из связных, которого взяли сотрудники государственной тайной полиции, гестапо, прим, гестапо. Сломать можно любого, вопрос лишь во времени. Хорошо, что информация о захвате прошла через другого агента, работавшего на не самой большой должности в гестапо, но имевшего доступ к определенным документам. Тот успел предупредить бывшего белогвардейца, и тот смог сбежать в последний момент, уйдя по запасному маршруту в Швейцарию. Несколько лет он, можно сказать, вел непримечательную жизнь обычного бюргера, живя на небольшую ренту, выполняя задания руководства по прикрытию агентов и обслуживая перевалочную базу в Швейцарии для отправки людей в другие европейские страны. Но после появления железного занавеса о нем вспомнили, вспомнили, кто он и кем работал в Германии, и приняли решение об использовании агента по прямому назначению. Вот так и появилась неприметная компания «Зенит». Фактически компания осуществляла общее руководство и организацией сетью десятков компаний, торгующих всем и по всему миру, которые появлялись и исчезали с умопомрачительной скоростью. В процессе рассказа Герман вспомнил, что как-то смотрел документальный фильм, где подробно описали и показали, как в конце 50-х СССР потребовались металлообрабатывающие станки с изготовлением деталей огромных размеров и высокой точностью. У подводных лодок СССР вскрылся неприятный недостаток: при передвижении под водой они производили такой шум, что их было слышно гидроакустической аппаратурой в радиусе нескольких десятков миль. Долгие исследования показали, что вся проблема в плохой обработке ведущих валов грибных винтов. И ничего сделать было нельзя, имеющиеся в стране станки просто не могли обработать валы до нужного состояния, чтобы уменьшить шум. Попытались официально купить такие станки в Японии, но тут же возбудились американцы и запретили это делать, хотя с японцами уже были проведены переговоры и практически заключили договор. И сейчас Ерофей Петрович рассказал, что именно компания «Зенит» тогда блестяще сработала. Именно их сотрудники поучаствовали в этой афере века. Они вышли на японскую компанию и закупили необходимые станки для одной из компаний Чили. В то время там был дружественный режим в отношении США, поэтому американцы даже не отреагировали. По дороге в Чили, когда сухогруз еще плыл в водах Тихого океана, груз по документам был перепродан испанской компании, с учетом того, что с этой страной у Чили были очень длительные и хорошие отношения. Только вот судно неожиданно затонуло после прохода Панамского канала в Бермудском треугольнике. Ну, бывает. Через пару дней после этого, подозрительно похожий на утонувшее судно сухогруз под панамским флагом и с другим названием зашел в порт Гаваны, остров Куба, где очень тихо и быстро перегрузили ящики без маркировки на другой сухогруз, который через 30 дней прибыл в порт Ленинграда. Правда, спустя несколько лет этот факт всплыл, но тут надо было сказать спасибо самим японцам, а вернее их дурости. Они при проведении сделки привлекли финнов, а именно одну небольшую компанию. Ее генеральный директор был введен в штат японской компании в качестве консультанта по финансовым вопросам. И японцы точно знали, кто конечный получатель их станков, однозначно. Финны в те времена работали в две стороны. Можно сказать, что благосостояние Финляндии выросло на том, что они выступали одним из основных официальных посредников между странами Запада и СССР, имели хороший процент, а за счет оборотов получали огромные деньги. И всякие мифы о гениальности финнов в предпринимательстве – полная чушь. А вот их хитрожопость в плане работы на обе стороны – этого не отнимешь. Финский консультант должен был получить очень хороший процент после проведения сделки, а речь шла о многомиллионном контракте. Но после проведения сделки японцы решили, что слишком жирно ему будет. Ну так гайдзин, прим, иностранец в уничижительном контексте, а японцы известные скрытые расисты. Вместо обещанной суммы ему заплатили достаточно скромную сумму, которая не составляла и десятой части от обещанного. Обманутый консультант попытался судиться, но с учетом ксенофобии японцев, все суды на территории Японии он проиграл, но не успокоился и начал писать различные письма в военные структуры НАТО и США. Пару лет никто не обращал внимания на такие письма, но потом нашлись умные люди в Пентагоне и ЦРУ, которые за голову схватились, и начался большой международный скандал. Японцы от этого потеряли такие деньги в виде санкций, что им проще было 3 цены выплатить кинутому ими коммерсанту, и то дешевле было бы. Но СССР это уже мало касалось, так как получили все, что было нужно. Директор «Зенита» был награжден орденом Ленина, ну конечно, без вручения, а его орден остался лежать в сейфе его непосредственного руководителя в Союзе. Ну и остальные участники операции были обласканы государством. С приходом перестройки, фирма «Зенит» стала уже не так важна для СССР. Ведь дружба, жвачка, джинсы и разоружение. Иллюзия улучшения отношений с Западом витала в воздухе. В это время генеральным директором «Зенита» в Швейцарии был совершенно другой человек, Т.К., предыдущий ушел на пенсию, перепродав за какие-то копейки компанию новому собственнику. Старый агент предпочел остаться в Швейцарии, Т.К., у него уже была семья, дети и внуки, все швейцарцы. Удивительно то, что его не стали трогать и фактически разрешили остаться доживать тихо и счастливо в Капстране. Посчитали, что он принес много пользы и может спокойно дожить до смерти в обеспеченной старости в Базеле. Да и акты ликвидации своих же агентов, на всякий случай, давно ушли в прошлое. Пригляд за ним остался, как без этого, но к нему и его семье не подходили на пушечный выстрел. Глава 21. Новый директор «Зенита» на самом деле был простым рязанским пареньком, который в конце 70-х получил высшее образование в технической сфере и отлично владел английским разговорным и техническим языками, самостоятельно занимавшегося дополнительно, помимо занятий в его вузе. В день вручения диплома к нему подошли люди с предложением поработать в одной интересной государственной структуре. Это была совершенно обычная практика, когда наиболее перспективных студентов отслеживали еще на стадии их обучения, и по получению дипломов делали предложения, от которых было сложно отказаться. Нет, в случае отказа никто им не мстил и не делал гадостей. Работающий из-под палки специалист может быть хуже любого вредителя. К таким теряли интерес и забывали про них навсегда. Только вот отказники больше никогда не могли рассчитывать получить возможность работать во влиятельных государственных структурах, соответственно получить доступ к обеспеченной жизни. Конечно, риски всегда были, но мало кто по собственной воле мог отказаться от подобного. После окончания курсов определенной специализации, новый сотрудник БГУ пропал из страны, внезапно оказавшись в одной из стран Европы, став агентом-нелегалом. Проработал несколько десятков лет, а когда старый директор «Зенита» попросился на пенсию, то агенту предложили стать директором компании «Зенит», оценив его заслуги и профессионализм. И скоро новый директор «Зенита», гражданин Чили Диего Антерес, получил вид на жительство в Швейцарии с постоянным проживанием, достаточно часто отлучаясь в многочисленные командировки на несколько дней или недель, раз в 2-3 года уезжающий к себе на родину на месяц, чтобы отдохнуть и встретиться со своими друзьями и знакомыми. А в это время на территории СССР появлялся ничем не примечательный гражданин Синицын, простой инженер-геолог-разведчик небольшой конторы «Геохимприбор», постоянно пропадавший в командировках в Сибири и на Дальнем Востоке, в связи с чем приезжающий в родной город в отпуск очень редко. Жить постоянно в нервном напряжении вредно для психики, и это грозит нервными срывами, а еще не дай бог, возможным переходом на сторону врага. Так что, скрипя зубами, но руководство Синицына разрешало такие нечастые поездки на родину. С момента развала СССР и прихода Ельцина к власти началась такая чехарда в верхах, что гражданина Синицына просто потрясало то, что творилось в стране. Руководители в управлении менялись со скоростью перчаток, так что они даже толком не успевали разобраться в деятельности «Зенита», как появлялся новый руководитель. И какое-то время компания фактически работала сама по себе, толком даже без управления из Москвы. Всем на все было наплевать, в том числе и на эту компанию. Синицын Илья Сергеевич, он же Диего Антерес, он же гражданин еще нескольких стран, и его старый друг Ерофей Петрович Камалов, а также особо доверенные сотрудники «Зенита» в какой-то момент собрались, подумали, посовещались, а потом решили, что раз их стране они фактически не нужны, то стоит начать работать на себя, что и было сделано. Да, можно было бы говорить о патриотизме, морали и идеологии, но они большей частью работали с Западом и на Западе, так что в этом плане им было попроще. А последний патриотизм и идеологию из них выбил отношение пришедших к власти новых руководителей, вот которым на страну было вообще насрать. Старая компания «Зенит» на территории Швейцарии была полностью передана со всеми документами и счетами в банках под патронат бывшего БГУ КГБ СССР, реорганизованного в СВР РФ, ПРИМ, служба внешней разведки Российской Федерации. Самым смешным было то, что новые варяги не совсем понимали, что им попало в руки, неохотно приняли бразды правления, не зная, зачем им это вообще надо. И компания в дальнейшем тихо умерла сама собой из-за отсутствия интереса к ее роду деятельности. Да и на черта была нужна полностью засвеченная компания новым руководителям, когда есть возможность создавать новые и неизвестные фирмы, чтобы выводить деньги из страны. Новая компания «Зенит» с момента образования в 1992 году, пользуясь старыми наработанными десятилетиями торговыми межгосударственными связями, начала ввозить в Россию и вывозить из нее все, что только можно было выгодно продать и купить. Да, обороты нового предприятия, по сравнению с работой под патронажем великой страны, были совсем мизерными, но с середины 90-х законодательство начало стремительно меняться. Появилось больше возможностей для частных компаний для ввоза различного товара в страну. Новая власть дорвалась до возможности заработать сумасшедшие деньги, торгуя с Западом имуществом разграбливаемой родины. Сейчас обороты «Зенита» кратно увеличились, и это было связано не только с «Титаном», но и другими российскими компаниями, с которыми работали Синицын и Ерофей Петрович. Ведь многим требовались их связи, так что с бизнесом у них было все хорошо. Да, большая часть товара завозилась и вывозилась из страны без уплаты многочисленных таможенных платежей, что приводило к сверхприбылям, но тогда все так работали. И Герман не страдал чистоплюйством и идеализмом, потому даже не собирался обсуждать их с его прожитых лет. Нет, лет в 25-30 у него еще был какой-то идеализм, но не сейчас. У нас возникла серьезная проблема. История появления «Зенита» плавно закончилась, а Ерофей Петрович попросил принести себе еще кофе. Интересно услышать настоящую историю из уст людей, которые ее творили. Историю Герман любил, а тут еще возможность прикоснуться к настоящим ее создателям. Могу сказать, что нечто подобное ожидали, мрачный коммерческий директор продолжил свое повествование, но, как и всегда, все началось неожиданно. Хорошо мы успели подготовиться, чтобы уйти без больших потерь. Я вам это и рассказываю только потому, что мы полностью закрываем все наши ХМ не совсем законные дела в России. Большая часть сотрудников переезжает в Европу, а меньшая часть остается, но они полностью отходят от наших схем. Начинают жить обычной жизнью рядовых или не совсем граждан. Теперь они будут сами по себе, увы. Так понимаю, что и вы. Герман посмотрел на кивнувшего на незаданный вопрос Синицына. «Да, слишком опасно для нас», — подтвердил Ерофей Петрович. «И в чем у вас основная проблема?» — не мог не спросить Герман. «Как вы прекрасно понимаете, что какая-то одна фирма не смогла бы эффективно работать в одном лице без нужных связей?» Не став заострять внимание на простейший вопрос, Герман кивнул. В экономике он неплохо разбирался, прекрасно понимал, что даже внешняя разведка не смогла бы работать в одиночку. В любом случае, часть разрешений, документов приходилось проводить через разные ведомства. С нами тесно со времен СССР, да и сейчас, работают несколько человек из МИД России, Министерства финансов и администрации президента. Да, они сидели не на самых высоких постах, но при этом на достаточно ответственных местах. Могли решить большую часть вопросов, которые возникали. Но с приходом Чубайса на должность министра финансов в марте 1997 года, часть наших людей убрали. Хотя работа затормозилась, но не встала. Герман поморщился. Ох уж этот Чубайс, везде поднасрать успел. Это какая-то чума для любого государства. Да уж, он нарулит. Это я понял. Так у вас основные проблемы с Чубайсом, это было бы проще всего. Нами уже так все отработано и налажено, что все может работать само по себе. Не это основная проблема. Ерофей Петрович замялся. И, у нас проблема с Березовским. Оба-на, наш пострел везде поспел, присвистнул Герман. Эта фигура всегда была неоднозначной, а его связи с бандитами и террористами были много кому известны. После его отъезда в Великобританию всплыло столько дерьма по поводу его общения и бизнеса с чеченскими террористами, а его влияние на семью Ельцина. Тем более, что Березовский или Баб, как его звали некоторые товарищи, С сентября 1997 года являлся заместителем секретаря Совета Безопасности РФ, но потом его отодвинули в сторону. Ходили слухи, что он поссорился с дочкой самого и Коржаковым, бывшим начальником безопасности Ельцина. Хотя в 1996 году Коржакова убрали с данного поста, но он до сих пор имел хорошие отношения с Татьяной, дочерью Ельцина. С учетом их общей ненависти к Березовскому, их гремучая смесь привели к оттиранию Березовского от семьи. Хотя связи Березовского в стране, а в особенности на Западе, дали бабу продержаться еще какое-то время в тени власти до конца 2000 года. Ведь именно он был создателем партии «Единство», активно поддержавшей новую кандидатуру следующего президента. И хотя той власти баб уже не имел, но обладал большими деньгами и оставшимися связями на самом верху, позволявшие ему чувствовать себя относительно вольготно. И уже только тогда, когда конфликт вышел в самую острую фазу для БАПа, вступившего «идиот» в прямое противостояние с новым президентом, ему пришлось срочно покинуть страну. Политика в те времена напоминала какие-то пляски пауков в банке. Все друг друга ненавидели, пытались убрать, но при этом еще и продолжали работать и общаться. «Да, вижу, и вы знаете, что это за человек», — покачал головой собеседник Германа. «Знаю, добра ему желать не собираюсь», — резко сказал Герман. «Какие конкретные проблемы от этого морального уродца?» «Не сам лично, конечно, но через своих людей БАП вышел на нашего человека в Государственном таможенном комитете РФ. Занимает тот не самую большую руководящую должность, начальник одного из управлений, но именно с его помощью мы ввозим большую часть товара. Его попросили подумать о срочной и немедленной отставке. Последствия, если он откажется выполнять требования Березовского, информация непроверенная, но баб долго ждать не собирается, ему кровь из носу нужна эта должность». Ну, неудивительно, не слишком был поражен этим Герман. Баб явно готовился покинуть страну, либо был готов сделать это в любое время. Поэтому желал хапнуть напоследок все, что плохо, да и хорошо, лежит. Он нанял одну из преступных группировок, заплатив $500,000. При этом требует показательной расправы над тем, кто отказывается выполнить его требования. Это как, семью должны убить на глазах нашего человека, потом убить его. И вроде бы, но это не точно, все убийства хотят снять на видео, чтобы другим было неповадно. Не, ну я знаю, что он козел, но это уже перебор от слов, совсем охель. Много чего знал Герман про БАПа, но это что-то запредельное. Блин, вот ведь вроде сам живу в такое время. Но, чтобы вот так, а вы откуда узнали о конкретных угрозах? Как-то интересно было Герману узнать об этом. А вы знаете, — горько усмехнулся Ерофей Петрович, — да не особо скрывали. Прямо в лоб так и заявили нашему человеку о своих планах, подловив его на улице, когда он домой возвращался. Еще на некоторых наших людей в экономическом блоке правительства, а также других государственных структур началось оказываться, пока, мягкое давление, чтобы они не вздумали осуществлять защиту нашего человека в таможне, да и чтобы они сами готовились покинуть насиженные места, — внес свою лепту Синицын. «Подождите, не совсем понял Герман, у вас разве нет людей, которые могут помочь в этом? Ну там боевики или силовики, ведь наверняка действуя по всему миру вы имели сильное силовое прикрытие». «Герман, вы еще пока слишком молодой человек», — грустно покачал головой Ерофей Петрович. «Да, конечно, были, но не сейчас, часть людей давно на пенсии, большая часть нам уже давно не подчиняются, т.к., мы частники, теперь мы сами по себе, в милицию и ФСБ обращаться, сами знаете, бесполезно, да и как вы себе это представляете», — попытался донести свою мысль он. «Помогите нашему человеку, который без пошлин товар в страну ввозит и вывозит стратегическое сырье», — сформулировал коммерческий директор суть глупых заявлений. «Так нас первых и возьмут за это. Ну а старые кадры», — не сдавался Герман, — «либо слишком пожилые, либо они государственники до мозга костей и никогда не будут работать на коммерсов». Достаточно презрительно прозвучал этот термин из уст Синицына. «Ладно, что решил ваш человек? Понял, что бесполезно дальше спрашивать про их прикрытие, Герман. Пути отхода для него и семьи в Европу давно готовы. Неделя, и он уйдет с поста, а потом, здравствуй, Испания», — сожаление хорошо прозвучало в голосе Ерофея Петровича. «Остальные наши люди готовятся к аналогичной эвакуации», — добавил Синицын. «Да, весело живем», — Герман лихорадочно думал. «А кому заказали вашего человека?» «Солнцевским». «Чем дальше в лес, тем глубже прячутся партизаны. Час от часу не легче. Это была одна из самых отмороженных и многочисленных банд Москвы, да и на территории России они тоже много где отметились. Изначально Солнцевская ОПГ, ПРИМ, организованная преступная группа, возникла еще в середине 80-х годов в московском районе Солнцево. Основателями банды считались Сергей Михайлов, Михась, Джемал Хачидзе, Суромский, Александр Федулов, Федул Араматаин, барон, Виктор Аверин, Авера Старший, его младший брат Александр Аверин, Саша Авера или Авера Младший. Основной костяк банды составили сотрудники различных заведений из сферы обслуживания. Потом появился Сергей Тимофеев, получивший погоняло Сильвестра за любовь к культуризму и внешнее сходство с известным актером. Также в банду пришли Сергей Михайлов, Виктор Аверин и Евгений Люстарнов, Люстрик, которые позднее были арестованы по обвинению в вымогательстве с кооператива «Фонд». Всю вину на себя взял Тимофеев, а другие лидеры солнцевских вышли сухими из воды. Потом Сильвестр вышел из тюрьмы, но сотрудничать с бывшими коллегами не стал, т.к. они стали работать с кавказцами, а он их люто ненавидел. Ксенофоб, блин, может и свои постарались, но в 1994 году его взорвали в Мерседесе с помощью дистанционного взрывного устройства. В итоге в 1997 году, опираясь на поддержку двух других влиятельных членов банды, братьев Полевых, власть у солнцевских взял под себя один из бригадиров ОПГ Сергей Бутарин, Ася. По его приказу был убит известный штатный киллер их банды Александр Салоник, отдыхавший на своей вилле в Греции. Насколько Герман помнил, солнцевским приписывали связи с международными криминальными синдикатами, такими как итальянский мафиозный клан 'Ндрангета и латиноамериканский наркокартель Кали, который стал главным мировым экспортером кокаина после уничтожения Пабло Эскобара в 1993 году. «ХМ, неужели привлекут Сашу солдата?» – задумчиво сказал Герман. «Да нет, этот с детьми и женщинам не связывался. Да и его уже должны были взять», – припомнил время поимки этого товарища. Он вспомнил еще одного легендарного киллера солнцевских, который убил многих людей по приказу Оси. В банду попал после знакомства с влиятельными членами Ореховской ОПГ, Григорием Гусятинским, Гринеей и Сергеем Ананьевским, Культиком. Стал известным после поимки тем, что раньше считалось, что все убийства, совершенные им, это работа нескольких киллеров. Считалось, что это собирательный образ нескольких убийц. И еще был категорически против убийства женщин и детей. Хотя в одной из его акций погибли дети и женщина. «Извините, а что за Саша-солдат?» Не удержался от вопроса Синицын, услышав странное прозвище или кличку. Пока информация об этом киллере в СМИ широко не ушла, с ним до сих пор плотно работали правоохранительные органы. И пока он спасал себя от пожизненного заключения, сдавая всех и вся, а также давал полный расклад по всем его совершенным убийствам. «Да это не важно, я вас понял, значит солнцевские», — сам себе кивнул Герман. «Так, а если заказ баб снимет, то это решит проблему?» «Ну вряд ли, не тот человек, но на какое-то время это обезопасит нашего сотрудника», — не подтвердил убеждения Германа Ерофей Петрович. «Не забывайте, что эти бандиты все равно на свободе останутся. И как они будут дальше действовать, я не знаю». «Хорошо, давайте так, вы пока не дергайте своих людей, а я попытаюсь кое-что разузнать и попросить помощи для решения этой проблемы. Мне день, может два дня понадобится на это. Терпит время, два дня погоды не сделают». «Хорошо, Герман». После чего Герман и промолчавший весь разговор Алекс вышли из кабинета. Отправившись в аэропорт, чтобы улететь в родной город, как они сказали своим компаньонам, «Что будем делать?» — сразу же спросил Синицын, как только парни покинули здание по сообщению охранника на входе. «Может не ждать, не торопись, Герман очень умный и деятельный мальчик», — покачал отрицательно головой Ерофей Петрович. «Будем, как сейчас говорят, посмотреть, что же он сделает». Он задумался, вспоминая все с того момента, когда Герман впервые оказался в их компании. Изначально Ерофей Петрович решил, что это чья-то глупая подводка, но последующие действия мальчика были направлены именно на зарабатывание денег. И шифровался этот мальчик очень профессионально, так что следов его деятельности почти не оставалось, что навевает определенные мысли. Очень деятельный кадр, при этом на очень хорошем счету в Пермской городской прокуратуре. Имелись обрывки информации, говорящие о том, что мальчик совсем не прост. У него имеется выход на каких-то очень серьезных людей, которые показали свою определенную жестокость и мгновенную реакцию на любую серьезную ситуацию. Сколько их и кто они, неизвестно. Ерофей Петрович не зря ел свой хлеб, будучи не только коммерческим директором, но и выполняя функции особиста в «Зените». И благодаря старым связям все еще имел выходы на людей на значимых постах, которые предоставили необходимую информацию. Осторожные расспросы Алекса, во время его посещения Москвы без Германа, неискушенного в подобных беседах, с рассказами о его проблемах в Екатеринбурге с отморозком по кличке Штемп. Подтверждение выданной компаньоном Германа информации поступило от одного знакомого из следственного управления Генеральной прокуратуры РФ, а именно о появлении в Екатеринбурге неизвестного киллера. Затем второе эпическое явление незваного гостя в Екатеринбург с показательным покушением на воровского авторитета и последующего бесследного исчезновения, будто его и не было. Просто какой-то призрак, добавил сотрудник из ГП РФ. Его в Екатеринбурге карателем прозвали. Отметился, также, в Перми убийством киллеров при покушении на главу одного из местных поселков. Имеются неподтвержденные данные, что также был замешан в убийстве одного из авторитетов по кличке Якутенок, и опять бесследно исчез. Выслушав подобные откровения, Ерофей Петрович встретился с заслуженными пенсионерами, которых изредка привлекал для консультаций. Оба категорично заявили, что, судя по проведенным силовым акциям, это ликвидатор высокого класса из недр СВР или КГБ. Наглость и эффективность немного вызывала недоумение. Слишком все открыто и будто без инстинкта самосохранения, который есть у всех, и почему-то один. Хотя такие всегда с прикрытием работают. Я как-то слышал про такие группы. Они вышли из СМЕРШа, потом их перевели в МГБ. Затем люди с такой и подобной подготовкой вроде бы участвовали в корейской, вьетнамской войнах, отметились у Фиделя на Кубе, продолжил свой рассказ консультант.